Глава 8. Акулина вернулась быстро. Девушка поставила кувшин на столик и быстро заговорила. «Никто ничего не знает, барышня. Я молчком, бочком да к вам». «Молодец», — похвалила я ее. «Что мачеха? К завтраку собирается?» «Одеваются, а барин уже сидят на террасе». Акулина достала из шкафа полотенце. «Давайте-ка я тепленькой водичкой на вас полью». Помывшись, я надела чистое платье, замечая, что служанка с любопытством поглядывает на меня. Видимо, ей было очень интересно, как я оказалась в своей комнате, если меня отправили к жениху. «Молчи, пока я перед мачехой не появлюсь», — приказала я ей, — «чтобы ни одна живая душа». «Молчу, барышня, молчу», — закивала Акулина. «И словечко не вымолвлю». Я вышла из комнаты и спустилась вниз. Дверь на террасу находилась в гостиной, но, разогнавшись сначала, я все же притормозила, услышав голоса. «Нет-нет-нет, нужно послушать. В моем положении нужно внимательно слушать, а не бежать, сломя голову». Подкравшись на цыпочках к открытой двери, я замерла. «Это ж как ты до такого додумалась?» В неприятном голосе Николая прозвучала насмешка. «Силой нашу Оленьку отдать». «Хватит с меня», — резко ответила ему Мария Петровна. «Надоело терпеть ее. Пусть поживет в доме своего будущего супруга до венчания. Его милость пообещал, что примет все меры для того, чтобы Ольга стала послушной и ласковой». «Интересно, что же там происходит? Так хочется узнать, как встретили ее, как приняли». Николай веселился, а мне хотелось придушить его. «Ой, не смеши!» — воскликнула мачеха, но все же сама принялась похохатывать. «Хорошо встретили, не сомневайся. Пока весточки не было, но, думаю, с минуты на минуту доставит нам новости. А может, и сам барон явится». Они еще несколько минут смеялись, обсуждая мое незавидное положение, а я приходила в ярость. «Ну почему? Почему нельзя сейчас ворваться на эту чёртову террасу и хыч-хыч? Все на полу со сломанными конечностями». «Нет, мне нужно быть терпеливой». Но мои планы поменялись в один момент. Перестав смеяться, Мария Петровна серьезным голосом произнесла: «Хорошо, что Черкасов умер до того момента, как Ольге 21 годок-то исполнился. Тогда бы мы с тобой не знали, что и делать. Вовремя его Бог прибрал». «Дураком был, дураком и помер», — лениво произнес Николай. «Верил вам, матушка. Опекунство назначил над Оленькой. Рохля, а не мужик. Характеру никакого. Все он вас с Ольгой девоньками величал. Мои девоньки, мои девоньки. Тьфу. Давай будем уважительными. Если бы не он, неизвестно, как бы наша жизнь сложилась. Ты вырос в достатке, мне супруг ни в чем не отказывал. Не было бы этой вообще не жизнь, рай». Мачеха тяжело вздохнула. «Упокой, Господь, его душу». Такого я точно не ожидала. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять всю опасность ситуации. Этому телу было 17 лет. Совершеннолетие, по словам мачехи, наступает в 21. Значит, мне еще 4 года под ее опекой находиться. Вернее, под ее опекой до замужества. Потом уже я буду под строгим присмотром толстогубого барона. Вот так дела. Мои мозги лихорадочно заработали. Итак, пусть я выиграла этот бой, но ведь и они не сдадутся. Рано или поздно за мной приедет целая зондеркоманда с карательной миссией в виде доставки к вонючему старику. Не прелесть ли? Я была в очень опасном положении. И если выражаться спортивными терминами, находилась на мосту, чтобы избежать туше. Тугодумство никогда не было моим недостатком. Решения я принимала быстро и приводила их в действие незамедлительно. Уже потом становилось ясным, правильным ли был мой поступок или нет, но в основном я ни о чем не жалела. Все же лучше действовать, чем ждать. «Завтрак откладывается», — прошептала я и, включив третью скорость, помчалась в кабинет, под дверями которого совсем недавно подслушивала разговор своих родственничков. Главное — не встретить слуг. Кабинет был отделан дубовыми панелями, а из мебели в нем стояли несколько стеллажей с книгами, стулья, диван и 2 кресла. Большой письменный стол выглядел довольно внушительно, словно когда-то за ним сидел настоящий великан. На конторке, стоящей рядом, переливались под лучами утреннего солнца пузатые графины с домашними наливками, а с ними и тяжелые рюмки. Мне это было неинтересно, ибо, будучи спортсменкой, спиртное не воспринимала. Бокал вина — моя норма. «Где же вы прячете деньги?» — прошептала я и первым делом бросилась к столу. «Возможно, в ящиках что-то найдется. Но, дергая то один, то другой, я поняла, что счастье мне не светит. Все ящики оказались закрыты. «Ольга Дмитриевна, как вы здесь? Неужто из плена вырвались?» Я резко выпрямилась. В дверях стоял Селиван с деревянным ведром. Мужчина удивленно смотрел на меня, но не спешил переступать порог. «Знаешь, где деньги хранятся?» Я нахмурилась. «Ну?» «Вы что, бежать удумали?» Селиван бросил ведро и вошел в кабинет. «С чего ты взял?» Я настороженно наблюдала за ним. «Я, конечно, мужик неграмотный, но не дурак ведь, барышня», — тяжело вздохнул Селиван. «Вы у жениха сейчас должны быть, знамо ведь. С утра вся дворня переживает. А тут, оказывается, и не так все. Вы здесь, да еще денежки ищете. Но я вам вот что скажу, Ольга Дмитриевна. Прошу вас, возьмите меня с собой. Пока у нас нет денег, мы далеко не убежим». Я задумчиво смотрела на него, размышляя, как этот человек может мне пригодиться. «Ты бежать хочешь?» «Хочу. Пусть лучше как бегло выищут, чем так мучиться». Мужчина бросился мне в ноги. «Сил нет. Видел я, как барин в верхний ящик кошель с монетами прятал. Может, до сих пор лежат». Кошель с монетами — это не совсем то, чего я хотела, но времени на размышления не было. «Сможешь ящик открыть?» «Смогу». Селиван подошел к столу и, встав на колени, принялся изучать замок. «Возьмете меня с собой?» «Возьму. Как только в наследство вступлю, тебе и бояться нечего будет», — ответила я, понимая, что мы будем привлекать внимание. Но и отказаться от сопровождения было бы глупо, тем более что человек знал этот мир, ибо был рожден в нем. Буквально через несколько минут раздался щелчок. «Барышня, открыл!» Селиван резко поднялся. «Вы бы не тянули. Времени ой как мало». Я подошла к столу, взглянула на содержимое ящика. Довольно упитанный кожаный кошель и какие-то бумаги. А почему не прихватить все? Возьму, а потом разберусь. Гадость-то напоследок родственничкам учудить — святое дело. Опустошив ящик, я направилась к двери, но Селиван остановил меня. «Погодите, барышня, я проверю, нет ли кого». Он вышел из кабинета, но через минуту вернулся. «Быстрее. Идите в свою комнату, соберите вещи. Только не мешкайте. Я буду ждать вас в конце подъездной аллеи. Барни меня в город за сахарной головой послали. Будет ей голова». Кивнув, я побежала в свою комнату, совершенно не понимая, что должна брать с собой. «В этих дурацких одежках попробую еще разберись». Открыв шкаф, я уставилась на наряды, принадлежащие Оленьке, и скривилась. «Что брать-то?» «Что это вы делаете? Вы же на завтрак пошли, Ольга Дмитриевна». Я резко обернулась и увидела Акулину, которая, вытаращив круглые глаза, смотрела на бумаги и кошель, прижатые к моей груди. «Ты-то что здесь делаешь?» — прошипела я, но она ничуть не смутилась. Проигнорировав мой вопрос, девушка прошептала. «Вы что, денежки стащили? Матерь Божья, неужто бежать задумали?» «Вот где ты взялась на мою голову?» «Тише ты!» Я затащила ее в комнату и закрыла дверь. «Не дай бог, кто услышит!» «Ежели вы уходите, и я с вами пойду!» — заявила Акулина плаксивым голосом, падая на колени. «Не будет мне туточки жизни!» «Как бы ты жила, если бы меня замуж отдали?» Я зло смотрела на нее. Время шло, и это было плохо. «Так барыни сказали, что я с вами в дом мужа перееду, буду вам прислуживать!» Девушка тихонечко завыла. «Не бросайте! Помру, ой, помру! Вернётесь, Акулинка, в могиле холодной!» «Чёрт с тобой, пошли!» Я покосилась на шкаф. «Вещи собери, быстро! Ты знаешь, как незаметно выйти из дома?» «Знаю!» Акулина подскочила на ноги. «Сейчас всё сделаю. Маленько погодите!» Девушка действительно быстро собрала нужные вещи в саквояж, стоявший под кроватью, потом умчалась за своими. И уже через 20 минут мы крались к подъездной аллее, продираясь сквозь колючие кусты шиповника. «Другой дороги не нашлось?» — прошипела я, чувствуя, как саднит царапины. «По шиповнику попёрлись». «Зато не увидит никто», — заявила Акулина, волоча узел со своим скарбом. «Чего ныть-то, барышня? Нам ведь кровь из носу надобно, чтоб скрытно. Терпите, голубушка». Селиван, как и обещал, ждал нас в конце аллеи, сидя на передке с зажатыми в руках вожжами. «Наконец-то!» — он увидел Акулину и возмущенно протянул. «Эту-то куды?» «Туды!» — огрызнулась девушка, забираясь в телегу. «Тебе-то что, на горбу, что ли, повезешь?» «Прячьтесь!» — вдруг рявкнул Селиван. «В солому! Бегом!» Мы не стали задавать глупых вопросов и зарылись так глубоко, что торчали одни носы. Послышался стук копыт, мимо на всех парах промчался экипаж. «Барон!» — Селиван оглянулся и, волнуясь, спросил. «Готовы?» «Готовы!» — пропищали мы, и телега быстро поехала по ухабистой дороге. Куда я направлялась, было одному Богу известно. Но меня это не пугало, ведь, по большому счету здесь все было чужим. «Ничего, я вернусь. Вернусь, зараза!» прошептала я и, высунув руку из сена, показала неприличный жест в сторону удаляющейся усадьбы. «Вы еще узнаете, на что Оленька способна».